Ну и шкаф совершенно удивительный, я не вижу на нем замка, — продолжила спица. А у него замок не снаружи, а изнутри, — похвалился кузнец. Тогда как же вы сможете вставить в него ключ? Не без умысла задала вопрос спица. Зачем ключ? Он словом волшебным открывается. Еще пуще расхвастался мастер. Ну, а на похвальбу и похвала бежит. А можно хоть одним глазком взглянуть на это чудо из чудес? Спица знала, что лесть открывала и не такие двери. Да и кузнец оказался непрост. Каждому чуду свое время, а без дела на чудо смотреть глаза ослепнут. Извините, господа дамы, но у меня еще по хозяйству дела. Кузнец ушел, и мышонок убежал вслед за ним. Так, двое насмерть, пять коллег, да еще и ослепнуть можно. Значит, секретное оружие у них все-таки есть, — подвела итог спица. Я пойду к королеве, а ты беги к нашей границе и скажи солдатам, чтобы они три раза дружно топнули ногой, и передай во дворец, что захват пока отменяется. В тронном зале королева и министр обсуждали свой план действий. Собственно говоря, никакого плана у них не было, но зато был старый проверенный способ. Недотепы уже несколько раз предлагали соседнему Забугорному королевству войти в его состав, но ихний король, по здравому размышлению, подсчитав количество своих лекарств, бинтов и ваты, категорически от этого отказался. Тогда недотепы пригрозили ему добровольно сдаться в плен, на что король тут же ответил пактом о вечном ненападении друг на друга. И если бы не принц, но принц был, и все принцессы всех соседних королевств, все бинокли и все подзорные трубы направили на королевский замок, а тут еще это так луша. Королева и министр развесили карту соседних королевств прямо на портрете древнего недотепского короля, который, несмотря на огромный синяк под глазом и обломок стрелы, застрявший в левом ухе, вот уже 100 лет весело улыбался внукам и правнукам своих подданных. — Мы окружены со всех сторон, — печально вздохнул министр. — Но зато мы находимся в самом центре, — весело выдохнула королева. В этот момент в дверь зала протиснулся орел, взлетел и сел на спинку трона, всем своим видом показывая, что ждет вопросов. — Где был? — не задержалась с вопросом королева. — Везде. — кратко прокликотал орел. — Что говорят тамошние орлы? — Ностальгийка так тоскует по родине, — начал свой доклад символ государственной власти, — что не хочет никуда уезжать и требует, чтобы не ее выдали замуж, а наоборот, нашего принца женили бы на ней и отдали. — Не отдадим! — крикнула королева. — Никогда, ни за что, никому! — Армия у них есть? — спросил министр. — Есть, — ответил орел. — Сколько? — 3 солдата. Королева убавила свой решительный тон. — Надо подумать. А в Забугорном королевстве, — продолжал свой доклад орел, — принц настолько обнаглел, что положил дохлую кошку в постель своей сестре. Принцесса рассвирепела, схватила кошку и стала лупить ею по морде своего наглого брата. — Ну, это их проблемы, — отмахнулась королева. — Нет, наши, — — возразил орел. Она била и кричала, что будет бить его дохлой кошкой по морде до тех пор, пока он не выдаст ее замуж за нашего принца. И еще при этом грозила, что когда она станет недотепской королевой, она переломает руки и ноги и ему, и всем его подданным. — Ну и что ты думаешь? — спросила орла королева. — Мне думать не положено, — отвернулся орел. — Ну, тогда скажи, что ты не думаешь. — Не думаю, что забугорный принц захочет удержать у себя такую принцессу. — Пушки у них есть? Они хотят напасть на нас всем королевством с дохлыми кошками в руках. Фи! Какой противный ужас! Наши нежные недотепы не выдержат такого зрелища. Их тонкие души просто разорвутся на части. Боюсь, что во избежание лишних потерь и для сохранения чистых душ наших подданных нам правильнее было бы сдаться без всякого боя, — предложил министр. — Кому? — А всем сразу. — Да, но перед тем, как сдаться, мы заявим им, что будем сражаться до последней капли крови. — Хо! — восхитился министр. — Это будет очень красивое заявление. Но не мешало бы нам немного подслушать и выяснить, что они о нас думают. Глава 7. Королевский чай для шпионов. В зал вошли два недотепы. У одного левая нога забинтована, у другого правая. Вдвоем они на двух ногах принесли большую разноцветную коробку, голубую, красными ленточками перевязанную. «Вот», — обрадовалась королева, — «новый сервиз купила. Красив? Глаз не оторвешь, а чашки сами в руки просятся, а блюдца так позвякивают, каждая на свой лад, что твой оркестр». — Ваше Величество, да как вы можете? Война на носу! — Война на носу, а сервиз под носом. Сейчас шпионов поймаем, объявим их дипломатами, сядем за стол, чайку попьем, поговорим. Глядишь, все и обойдется. Как оно обойдется? Принцу срок вышел, а вокруг полно принцесс одиноких. Принц учится, а тем, кто учится, отсрочка полагается. Боюсь, что об этом лучше бы и помолчать, — намекнул ей министр. — Ученый принц еще дороже не ученого. Принцессы такого с руками оторвут. — Эх, — вздохнула королева, — с руками-то ладно, да как бы руки не оторвали. Руки у него золотые, умные руки.